Глава 6. Быстро добежали до почты, и там, как войдешь сразу направо, на доске, где висели образцы почтовых открыток и телеграмм, где объявления всякие вывешивались и приказ об увольнении Нюры когда-то висел, там теперь была пришпилена кнопками статья из газеты «Правда». Нюра сразу увидела напечатанный большими буквами заголовок «Подвиг Ивана Чонкина». Все еще не веря своим глазам, она приникла к тексту и, шевеля губами, прочла все от начала до конца, от конца к началу. В очерке автор расписал дело так. Летчик Н-ской части, во время той большой войны все упоминавшиеся в советской печати воинские части и объекты военного назначения по соображениям секретности назывались Н-скими. Иван Чонкин, сбитый в неравном воздушном бою фашистскими стервятниками, вынужден был посадить свой истребитель на захваченной врагом территории в районе города Энска. Естественно, немцы решили его пленить и захватить самолет. Посланный с этой целью отряд отборных головорезов СС не только не сумел этого сделать, но сам был захвачен в плен отважным воином. Затем в дело вступил целый полк. Чонкин оказал ему достойное сопротивление и, будучи контужен один, держал оборону несколько часов, до тех пор, пока ему на выручку не подоспела Н-ская дивизия генерала Дрынова. Все, кто в тот час был на почте, радовались за Нюру и поздравляли ее. Только Верка из Новоклюквина разозлила Нюру сомнением. — А твой ли это, Чонкин? — А чей же еще, как не мой? — отозвалась Нюра. — Мой летчик и этот летчик. Мой Чонкин Иван и этот Чонкин Иван. Думаешь, много на свете Иванов-то, Чонкиных? — Да уж и не думаю, что мало, — качнула головой Верка. Не больно уж фамилия редкая. Бывают же такие люди, особенно женщины, которые обязательно, даже не со зла, а по дурости, скажут вот, не удержатся, что-нибудь такое, от чего портится настроение и теряется аппетит. Но что бы Верка ни говорила, а Нюру с ее уверенности не сбила, что нашедшийся Иван Чонкин — это ее Иван Чонкин, ее и никакой другой. У нее еще был довод, который она никому не высказала, а в своем уме держала, что на подвиг подобный никто, кроме Ивана, может, и не способен, а он способен. И точно такой же уже совершал на ее глазах и с ее посильной помощью.